Соври мне только честно. Люди обманывают, когда хотят что-то скрыть. Обманывают, оберегая близких от лишней информации. Обманывают, желая казаться лучше. И, как ни странно, каждый имеет право на ложь. И это право называется частной жизнью. Мы можем врать изворотливо, эффектно, умно, логично. Однако кое-кого на мякине не проведешь. Помните, как бабушки говорили? «Не ври мне, по глазам вижу». И были правы. Распознать, что врут вам, опытному НЛПРу, совсем не сложно. Нужно всего лишь знать ключи доступа глазодвигательным партнерам. Если собеседник во время разговора с вами смотрит вправо-вверх, значит, он фантазирует. Именно там находится область визуального конструирования. Вверху слева находятся образы визуального воспоминания. Так что если глаза визави косят влево-вверх, то он говорит правду. Вся правая сторона — область воображения. Вверху — визуальные картинки, ниже — аудиальные фантазии. Взгляд вправо-вниз на ваши туфли — критический анализ только что придуманной лжи. А вот взгляд влево в той же последовательности говорит о воспоминаниях реальных событий. Так что проще всего врать по телефону, под темными очками, во время вязания или готовки, стоя спиной к супругу. Короче, прячьте свои глаза, зеркало души. Но делайте это естественно. Или не врите. Зачем же вообще люди врут? Женщины скрывают свой возраст, расходы и доходы, телефонные счета, внебрачные связи. Мужчины скрывают свои чувства, сильные эмоции и слезы, семейные положения, жену от любовницы, любовницу от жены. Делают заначки. Все мы в деле обмана и мистификации непревзойденные мастера. Но все же нет предела совершенству. Лучший способ солгать — сказать правду так, чтобы вам никто не поверил. «Как это сделать?» — спросите вы. Просто. Когда вы со своим заблуждением занимаетесь любовью, и на мобильный звонит ваша законная вторая половинка с вопросом «Что делаешь, солнышко?», смело отвечайте «Сплю». И это будет правда, только совсем не обязательно уточнять, с кем. Оставайтесь патологически честными. Это убережет вас от различных казусов и необходимости постоянно выдумывать правдоподобные легенды. В своей истории для мужа, жены, будьте максимально приближены к реальным событиям. Если вы едете с любовником на пикник, говорите мужу, что у вас шашлыки с узким кругом коллег по работе, а не шахматный турнир на квартире, потому что после пикника вы будете пахнуть костром и лесом. Если вы идете с любовницей в сауну, говорите, что идете в баню с друзьями. И пусть это будут те друзья, с которыми ваша жена еще не скоро пересечется, дабы она не спросила у них, насколько хорошо было в бане. Иначе хвастаться своими любовными похождениями опасно, потому что сегодня вы рассказали обо всем доверенному лицу, а завтра плохо спите, думая о том, как бы эта информация не просочилась. Но уж если вы все-таки проболтались, постарайтесь довести до благоверных столько информации, чтобы при возникших осложнениях намеки доверенного лица были восприняты как поклеп и клевета на ваше честное имя. Например, расскажите мужу, что за вами ухаживает Петр Фомич из отдела маркетинга. Но от него так дурно пахнет, что вас мутит, когда находитесь рядом. Но вынуждена общаться по рабочим вопросам. Обмануть мужчину нетрудно. Помните у Пушкина? «Ах, обмануть меня нетрудно, я сам обманываться рад». Ученые доказали, что женщине ничего не стоит обмануть мужчину. Но лишь немногим мужчинам удается обманывать женщину. Мужчины лгут ненатурально. В тоне, которым говорит виновный муж, есть нарочитая непринужденность, и нотки чрезмерной естественности предательски выдают. Когда мужчины лгут, они покрываются испариной, суетятся и нарочито неестественно стараются не смотреть собеседнику в глаза. Так что уж если собрались врать, то нужно хорошенько подготовиться. Вначале сами поверьте в собственную легенду. Переведите ее из области конструирования в область воспоминаний. Переживите все возможные ощущения ваших фантазий, будто бы все это произошло с вами на самом деле. А потом смотрите прямо в глаза тому, кого кормите высококачественной лапшой. И говорите, говорите, говорите. Вся наша жизнь — игра по законам НЛП. И еще, берегите семью и скрывайте свои измены. Но если все-таки вас провоцируют на откровенность или даже уличили, упирайтесь до конца. Не признавайтесь, не надо хвастаться. Это ваш мир, ваша личная жизнь. 27-е правило НЛП для жизни в кайф. Каждый имеет право налево. Каждый имеет право на ложь по законам НЛП. Допустим, вы признались в своей измене. Замечательно. Вам стало легче, словно камень с души свалился. Ведь теперь вы честны со своим партнером. А ему каково? Что ему теперь делать с этой информацией? Как ее откалибровать? Как с этим жить дальше? Вы об этом подумали? Ведь фактом своей измены вы рассказали ему очень многое. Во-первых, о том, что вы легкомысленны и ветрены. Во-вторых, о том, что вы ищете ему замену. В-третьих, о том, что кто-то другой может удовлетворить вас гораздо лучше, по крайней мере, на уровне. Ну и так далее. И как со всем этим жить? Никогда не признавайтесь в собственной измене. Выкручивайтесь, даже если вас застали на месте преступления. И мужчине, и женщине так хочется поверить, что ничего не было. Нас так просто обмануть, когда мы сами рады обманываться. Уважайте чувства своего партнера. Даже если вас застали на месте преступления, хлопайте глазами. «Солнце, тебе показалось!» Не ведитесь на провокацию со стороны партнера. «Скажи правду, я все прощу». Партнер сейчас в состоянии аффекта. Он сам не знает, чего хочет. Лучше поступайте, как в известном анекдоте, когда жена шефа зашла в кабинет и увидела, как ее муж имеет на рабочем столе секретаршу. Мужчина, даже не поведя бровью, закончил свое дело, вынул свое достоинство и грозным голосом сказал секретарше: «Если ты еще когда-нибудь сделаешь столько ошибок в документе, я тебя не просто трахну, я тебя уволю».